Многие уехали из Лондона, а те, что остались, обматывали лица шарфами, смоченными карболкой, старались дышать только через рот. В тот год парламент закрыл сессию раньше обычного, а на следующий год принял указ о строительстве канализации. Под землей были проложены 1000 миль труб под небольшим уклоном с запада на восток. Где-то за Гринвичем коллектор выходил в устье Темзы, и все отходы попадали прямиком в Северное море. Именно этот путь и предстояло преодолеть телу маркиза Карабаса с запада на восток, навстречу восходу солнца и холодным морским водам. На высоком кирпичном уступе сидели крысы. Они занимались тем, чем обычно занимаются крысы, когда их никто не видит. Внезапно они увидели, что что-то плывет под ними в мутном потоке. Крыса покрупнее, черный самец запищала. Пропищав что-то в ответ, небольшая коричневая самка спрыгнула маркизу на спину. Он плыл вниз лицом. Потом перебралась на шею, понюхала волосы и плащ, лизнула кровь, потом осторожно свесилась к воде, пытаясь рассмотреть лицо. Ловко спрыгнув в мутную воду, крыса доплыла до берега, взобралась по старой выщербленной кладке, побежала по балке назад к своим сородичам. «В Белфасте?» — спросил Ричард. Загадочно улыбнувшись, дверь ответила лишь: «Увидишь». Несмотря на все уговоры, она отказала что-либо объяснить. Тогда он решил сменить тактику. «Откуда ты знаешь, что мальчишка нам не соврал насчет рынка?» — спросил он. — О таком не врут. Мне кажется, мы вообще не можем врать об этом. Дверь немного помолчала. — Рынок — это нечто особенное. — А откуда малыш узнал, где он будет? — Кто-то ему сказал, — ответила охотница. Ричард помолчал немного и спросил. — А этот кто-то узнал откуда? — Кто-то сказал ему, — ответила дверь. — Но... — Ричард задумался о том... Кто же изначально выбирает место будущего рынка? И как сообщает об этом жителям Нижнего Лондона? Как бы так спросить, чтобы они не решили, что я полный придурок, — подумал он. Внезапно послышался прохотистый женский голос. — Простите, вы не подскажете, когда будет рынок? Из темноты выступила девушка. Она была в черном бархатном платье. Волосы были черными, на тонких пальцах поблескивали серебряные кольца. Взглянув на нее, Ричард понял, что где-то уже ее видел. Он задумался, пытаясь вспомнить. Ну да, конечно, на первом рынке, на том, который проходил в Хэродс. Она улыбнулась ему из толпы. — Он будет сегодня вечером, — ответила охотница, — в Белфасте. — Спасибо, — поблагодарила девушка в черном. Ричард заметил... Какие у нее удивительные глаза, цвета фиалки. — Встретимся на рынке, — сказала женщина, и пристально посмотрела на Ричарда. Но тут же смущенно отвернулась, шагнула назад и словно растворилась в темноте. — Кто это? — спросил Ричард. — Они называют себя детьми ночи, — ответила дверь. — Днем спят в туннелях, а ночью бродят по верхнему Лондону. — Они опасны? — Здесь все опасны, — сказала охотница. — Ну, ладно, — Ричард вздохнул. — Вернемся к рынку. Кто решает, где и когда будет рынок, и как изначально люди узнают об этом? Охотница пожала плечами. Ричард повернулся к двери. — Ты тоже не знаешь? — Я никогда об этом не думала. Они свернули за угол, и дверь направила на стену фонарь. — Какой молодец! — заметила она. — Вот кто не теряет времени даром, — отзывалась охотница. Она коснулась рисунка на стене. Краска еще не успела высохнуть. На рисунке были изображены охотница, дверь и Ричард, причем в довольно неприглядном виде. Черная крыса с почтением приблизилась к логову золотых крыс, опустив голову и прижавшие уши, и ползла вперед громко пища. Золотые крысы устроили себе логово, в старых костях это были кости огромного мамонта, одного из тех гигантских, покрытых густой шерстью животных, которые много лет назад, в ледниковый период, бродили по заснеженным просторам Южной Англии. — Мишь, какие! считают себя тут хозяевами.